Хаен, кивнула мелкая блондинка и вновь уткнулась в какую-то книжку. А вот остальным местным жителям от таких ответов стало еще более неуютно. Ну, кроме Нэнси и Дельфины, они уже привыкли к нахождению рядом разных человекоподобных существ, способных одним неосторожным чихом уничтожить население небольшого городка. «Ритуал готовь», — постановила Тамирис. «Но активируешь его через 2-3 дня. За это время ночи через дронов соберет информацию о всех контактах зараженных, чтобы не упустить обычных культистов и найти их базы. Кто соберет и чем?» — уточнил Вергилий. «Увидите», — улыбнулась ему Тама так, что у парня отпало всякое желание о чем-то у нее спрашивать. Нэнси и Дельфина неторопливо пили чай и читали книжки. Очень интересные книжки, которые им с пакостливой улыбкой втихую выдала Лулу. Проклятья, темные ритуалы, создание и упокоение нежити, химерология, тауматургия. В этих книгах, что вполне могли претендовать на гордое звание «Черный гримуар», были собраны основы, которые должен был знать каждый уважающий себя темный маг. Использовать эти знания по прямому назначению юные ведьмочки точно не собирались, тем более что Нэнси из-за статуса апостола светлой богини, хотя знакомые Антуанетты могли бы поспорить с этим статусом стальной королевы, подобное сотворить банально не сможет, но вот для общего ознакомления и чтобы лучше понимать то, с чем им когда-нибудь не повезет столкнуться, выданная Лулу информация подходит очень хорошо. Да и просто чтобы убить время, чтение книжки является подходящим занятием. А время они убивали на дежурстве, потому как сидели в холле на первом этаже особняка и следили за последним оставшимся открытым порталом наизнанку. Все остальные схлопнулись, стоило только Андрею выбрать один из проходов. Вообще Фиф клялась лысиной своего бога, что никакая дрянь к ним сюда через порталы не пролезет, не считая Андрея. Но все равно оставить без присмотра пространственную аномалию хозяева не могли, так что теперь свободные от дел обитатели и гости особняка по очереди присматривают за порталом. Опять же, неизвестно в каком состоянии вернется Андрей после мести своей подруги, как сказала Тамирис, помрет он вряд ли, но вот может быть в отключке, сильно ранен или просто слегка неадекватен. Последнее, по мнению Дельфины, было самым опасным вариантом. Но в случае чего Тама обещала утихомирить своего собрата по судьбе. Время уже шло к ужину, и юные ведьмочки собирались сдавать свою вахту Мириной Вергилию, как желтый овал пространственного пробоя пошел волнами и буквально выплюнул на пол какой-то предмет, после чего с шипением схлопнулся. До Дельфины даже не сразу дошло, что предмет, оказавшийся на полу внутри сразу же погасшей энергетической клетки, был обожженным до черноты человеческим телом, голым, лысым, покрытым ранами, сочащимися желтоватым гноем, а также безглазым и с отсутствующей нижней челюстью и правой рукой. Вот только при всех этих ужасных повреждениях тело было еще живо и даже активно шевелилось, пытаясь то ли уползти, то ли встать. Прежде чем ведьмочки сообразили, что им следует делать, на месте закрывшегося портала вспыхнул новый, через который шустро вошла, или вползла, весьма примечательная брюнетка в костюме горничной с 8 щупальцами вместо ног. Осмотрев помещение и кивнув знакомым ведьмочкам, Лила ударом щупальца просто уничтожила полотно портала и со вздохом посмотрела на что-то промычавшее и начавшее медленно регенерировать обожженное тело. «Ну хоть жив остался, это уже достижение», — негромко проворчала девушка и обратилась к подошедшей поближе Нэнси. «Привет, девочки, у вас же есть свободная комната, а то этому извращенцу нужно немного отлежать и восстановиться после знакомства с моим уважаемым предком». «Добрый вечер, Лила», — поздоровалась с ней юная мисс Сейл, а Дельфина ограничилась приветственным кивком, удивленно рассматривая тело буревестника. Ее воображение откровенно буксовало в попытках представить то существо, которое могло сотворить подобное. «Комната есть и уже давно готова. Ты останешься с нами или...» «Пару дней я точно с вами, пока мой муженек не оклемается», — устало прикрыла глаза Лила. «Это же ж надо было так вляпаться. Хотя Фиф тоже хороша, курица неадекватная. Кстати, она хоть жива?» — наконец подала голос Дельфина. «Жива, что ей сделается?» — вздохнула кальмарочка, подцепляя одним щупальцем тушку Андрея за ногу, а другим срывая 3 висящих неподалеку билета на молчание. Хотя перья я ей за такие выходки повыщипывала и небольшое проклятие на пару дней повесила, хе-хе, думаю, она через скоро явится как прореветься. Ладно, пошли уже, и расскажите, что тут у вас творится, а то атмосфера в округе какая-то странная. Это там Лулу готовит стратегическое проклятие? Последнее она спросила, глядя куда-то в стену. «С культистами воюем», — вздохнула Нэнси, направившись на второй этаж и показывая дорогу гостье. «Причем до недавнего времени мы даже не знали, что, собственно говоря, воюем», — печально хмыкнула Дельфина. «Потому и практически проиграли. Андрей перед уходом к тебе нашел информацию о целях и методах этого культа, после чего оставил за главную Тамирис с разрешением на любые действия. А вот это уже серьезно», — даже слегка тормознула Лила. «Пожалуй, сейчас устрою мужа на восстановление и побеседую с вестницей. Если что, подстрахую вас слегка. Не поможешь, а только подстрахуешь», — удивленно посмотрела на нее Дельфина. «Ну, у вас тут не прямое противостояние с кем-то из богов, а лишь с его последователями. Значит, хватит и Томы», — пожала плечиками девушка со щупальцами. «Вот если кто-то из богов напрямую влезет, тогда и я могу коготки показать, а до тех пор смысла нет». «Понятно», — задумчиво протянула мисс Скрона. Глава 51. Небольшая уютная лагуна овальной формы с чистым песчаным дном и прекрасным пляжем, почти нетронутым цивилизацией. От океана ее отделяли коралловые рифы, а от остального острова – густые заросли кустов и пальм, а также высокий забор с магической сигнализацией, барьерами и банальными табличками, говорящими о частной территории уважаемой семьи Айл. Можно сказать, что это был закрытый семейный пляж, на который редко пускали посторонних, и обычно он вообще пустовал. Однако этим утром тут было необычайно оживленно и многолюдно. В первую очередь в глаза бросался длинный деревянный причал, что доходил практически до середины лагуны. Сооружение было новеньким, но надежным и долговечным, ведь использованный материал только выглядел как дерево, на самом деле являясь чем-то вроде металлического хитина, что буквально самостоятельно вырос за пару часов из небольшого семечка по заданному проекту. Точно так же на некогда девственно чистом берегу появилось несколько небольших домиков и пара хозяйственных построек. Возле одной из последних, что являлась кухней, сейчас суетилась Лила, одетая в фартук поверх купальника и вооруженная лопаточкой, поварешкой и комплектом собственных когтей в качестве кухонных ножей. За мельканием черных загнутых когтей и грациозными движениями древнего берсерка следили слегка нервничающая Фиф, тискающая побелевшую от ужаса сову, Мирина, что пыталась отвлечься от зрелища с помощью книги, и Лут, которая просто развалилась грудью на столе и вроде бы дремала с открытыми глазами, хотя на самом деле руководила многочисленными процессами и операциями, происходящими сейчас на островах. Кроме них на пляже присутствовали Тамирис и Чешуйка, которые устроились на пледиках топлес и нежились, потягивая коктейли, а сам причал оккупировали Андрей и Даська. Буревестник был одет в синие резиновые тапочки, свободные шорты камуфляжной раскраски, распахнутую гавайку ядовито-розовой расцветки и широкополую соломенную шляпу, украшенную тремя короткими радужными перьями одной наглой совы и двумя длинными белоснежными перышками другой не менее наглой блондинки. Сидящая рядом зверолюдка костюмом полностью копировала мужа, разве что под гавайкой у нее виднелся верх черного мини-бикини. Оба супруга спокойно и даже как-то умиротворенно сидели бок о бок с бамбуковыми удочками в руках и сонными взглядами следили за поплавками. В стоявшем рядом ведерке уже плескалось несколько довольно крупных рыбок с веселой окраской, так что совсем уж бездельниками парочку назвать было нельзя. «О, клюет!» — радостно оскалилась Дось, подсекая очередную рыбку. Десяток секунд неравной борьбы, и вот она уже рассматривает слабо трепыхающуюся на крючке рыбешку чуть больше ее ладошки размером. А еще у нее было три глаза, длинный хвостовой плавник с тремя солидными шипами и покрытая слизью чешуя кислотной розово-изумрудной расцветки. С подозрением изучив этот выкидыш эволюции, зверодевочка аккуратно сняла рыбешку с крючка и закинула в ведро к не менее странным товаркам. «Слушай, а мы точно не сдохнем от такого обеда?» «Эф», — пренебрежительно фыркнул Андрей, пожевал черную зубочистку и кивком указал в сторону суетящейся Лила. «Ну-у-у», — задумчиво протянула Доска, дернув ушком. «Ну да, наша кальмарочка что угодно превратит в божественное блюдо. Мне кажется, или после свадьбы она стала еще лучше готовить. Не кажется», — хмыкнул буревестник. «Говорю как тот, кто достаточно редко ест ее стряпню. Так бывал бы на корабле чаще», — проворчала ушастая, хлестнув его хвостом по спине. «Как получается», — со вздохом ответил Андрей, после чего достал из воды снасти и полюбовался на обглоданный крючок, на котором практически не осталось приманки. «Суки чешуйчатые. Ладно, пошли уже, а то еда почти готова, и если вовремя не явимся к столу, ну, ты поняла, где окажутся щупальца нашей любимой горничной? Да я разве когда-то была против?» Похабно оскалилась девушка, но удочку все же начала сворачивать. Через десяток минут все отдыхающие на пляже собрались за столом, на котором блюда из морепродуктов соседствовали со вполне континентальными мясом, овощами и фруктами. Впрочем, оно и понятно, ни Андрей, ни Деска не заморачивались промышленной добычей продуктов на восьмерых человек, хотя полноценным чистым человеком тут можно было назвать только Мирину, так что большая часть продуктов была доставлена с борта линкора и от поставщиков семьи Айл. Наложив себе мясо с овощами и подцепив тушку одной из пойманных ранним утром рыбок, сколько Лила извлекла из нее яда, присутствующие предпочли не вспоминать, Андрей начал неторопливо и умиротворенно есть. Ровно до того момента, как ему по внутренней связи не пришло оповещение о срочном сообщении. Быстро ознакомившись с содержимым, он пару раз моргнул, а потом с подозрением посмотрел на сидящих напротив Тамирис и Лут. «Когда я говорил об орбитальной бомбардировке, я не думал, что вы действительно к ней прибегнете. Там проще все выжечь, чем пытаться выбить этих ненормальных», — поморщилась Лут. «Пусть войска у нас качественно лучше, но этих крыс мы будем месяц по норам ловить, а они тем временем одна бездна знает, что еще учудят. Хэймэм». Андрей на мгновение прислушался к чему-то, после чего пожал плечами. «Она говорит, что не знает и знать не хочет. И я ее отлично понимаю», — буркнула Лут, нервно почесав когтем черные рога. «Да и удар там будет точечный, а урон экологии мы потом восстановим. Ладно, дам добро», — устало вздохнул буревестник, отдавая ночи нужные разрешения. «И нафига я, — спрашивается, — отдавал все полномочия, если меня все равно каждые полчаса дергают по любому удобному поводу?» Она просто соскучилась, пожала плечами Лут. «Ты так-то ее капитан, но при этом на борту появляешься хорошо, если раз в год, а тут законный повод для тесного взаимодействия. Угу, когда я в последний раз появлялся на недельку, у нас сначала на борт пролезли какие-то гремлины, а потом перед носом из варпа вывалился корабль-призрак, полный демонов. Да и лень, при всей моей любви к ее формам, немного не то. Я все же сухопутная крыса, но миледи на недельке выгулить все же надо будет». Дельфина устало помассировала веки и вновь открыла глаза. Перед ней был большой стол с объемной и подробной иллюзорной картой островов, на которую в реальном времени транслировались все изменения идущей войны. Да, именно войны, ибо нынешнюю ситуацию назвать по-другому просто не получается. Быстрая и почти бескровная победа не получилась, и конфликт перешел в формат методичной и очень тщательной зачистки. К счастью, ей самой не нужно было бегать по горам, влажным зарослям и сырым прибрежным пещерам. Их с Нэнси роль в основном состояла в том, чтобы стоять перед картой, принимать доклады и указывать цели для сводных отрядов матерых головорезов, которых Андрей то ли в шутку, то ли на полном серьезе называл «мои милые девчата-паучата». Состояли эти отряды из фурий, равхаз, людей и скрутунов. Первые и вторые выступали в роли пробивного кулака, что шли практически в штыковую. Люди в основном находились в тылу и возились с разной техникой, магией и трофеями, а скрутуны проходили как тяжелая артиллерия, что на своих шагающих боевых машинах проламывали укрепления и оборону противника. Вообще, что Дельфину, что Нэнси поначалу ввело в ступор распределение ролей между людьми и сказочными эльфами, которые к тому же еще и поголовно оказались женщинами. Вот только немного вникнув в ситуацию, девушки сначала словили ступор, а потом просто махнули рукой. Ибо этих эльфиек нормальными назвать было сложно, и недаром их войско носило название «Фурии», бессмертные, бесстрашные, немного безумные и абсолютно отмороженные, но при этом, как ни странно, дисциплинированные и прекрасно обученные, они являлись чуть ли не ультимативной боевой единицей. Правда, грудью на амбразуры и рунные ловушки их кидать все же не стоило, хоть и бессмертные, но временно убить их все же было вполне реально, а Андрей очень ругался, когда приходилось кого-то из девушек воскрешать. К счастью, проблемой это все равно не являлось, в качестве мяса присутствовали инсекты равхаз, для которых не было проблемой послать на убой хоть тысячу, хоть сотню тысяч бойцов. В общем, врученные Нэнси и Дельфине войска оказались очень эффективными даже под их немного кривым командованием. Как успехи? Подошла к Дельфине Лулу, тоже кинув взгляд на карту. «Мое предложение по армии у мертвей все еще в силе, кухи, сгинь, нечисть», устала и совсем не аристократично выдохнула мисс Брюнетка, после чего двумя движениями назначила одному из отрядов новую цель. Замерла, задумалась. и внимательно так посмотрела на слегка занервничавшую некроманси. «Э-э-э-хе-хе», немного нетипично рассмеялась та, делая шаг назад. «Дельфина, девочка, ты явно переобщалась с боссом. У него обычно такой взгляд бывает, когда он очередную пакость задумывает». А Дельфина тем временем под недоуменным взглядом Нэнси быстро вызвала на меню карты список офицерского состава, вбила в поисковик имя Лулу и с каким-то мстительным удовольствием прикрепила ее к одному из отправляющихся на задание отрядов. Мелкая некроманси слегка дернулась, когда ей на наручный коммуникатор пришла информация о назначении, потом посмотрела на карту и обреченно выдохнула. «Песок, ненавижу песок, лучше бы в джунгли послала». Впрочем, спорить Лулу не стала, лишь отправилась прочь из штаба. Все же она достаточно отдохнула после ритуала и была не против размяться на передовой. Вергилий Айл неторопливым шагом шел по центральной улочке небольшого городка, образовавшегося вокруг одного из узловых транспортных портов островов. Еще несколько дней назад тут было весьма оживленно. Спешили по своим делам горожане, несли службу военные посты, сновал разномастный грузовой транспорт, бегали посыльные, звучали разговоры и зазывания всевозможных торговцев и слонялись по барам и кабакам свободные от вахты матросы. В общем, хоть городок и был небольшим, но из-за постоянного грузопотока жизнь в нем била ключом. Несколько дней назад, сейчас улицы словно вымерли. Жители попрятались по домам, а рабочие порта и матросы сидели на складах и кораблях и носа не показывая в городе. Сами же корабли не стремились покидать удобную широкую бухту, прочно сидя на якорях и причальных канатах, и причиной тому были три небольших юрких катера, что неспешно курсировали на выходе из бухты в океан и весьма нервно реагировали на любые попытки пройти мимо них. Судьбы двух грузовозов и трех охранных фрегатов были тому подтверждением. Их разорванные и обгоревшие останки можно было различить на дне бухты через толщу прозрачной воды. Хорошо, хоть экипаж почти не пострадал, расстреливали корабли метко и неспешно, давая возможность морякам эвакуироваться и доплыть до близкого берега. Что-то же сделать катерам местные корабли были просто не в состоянии, их защищали сине-зеленые энергетические щиты, которые не пробивали ни ядра, ни пули, ни магия. Зато сами они стреляли сгустками зеленого огня, что быстро уничтожал неживую органику, лишая корабли островитян снастей и деревянных бортов, и металлическими болванками, которые на вылет прошибали любые магические щиты и железную броню. Учитывая возможность катеров погружаться под воду и развивать скорость до 150 морских узлов, а также их общее количество в 200 и автономность в 2 недели, господство в океане для нового правительства было обеспечено. «Новое правительство, да», — криво улыбнулся Вергилий, подойдя к зданию городской администрации и посмотрев на вывеску, красующуюся поверх новеньких ворот. Впрочем, стена тоже была новая, как и все здания, которые после штурма было проще отстроить заново, чем ремонтировать. Как же проблемно! Обреченно вздохнув, молодой представитель рода Айл тряхнул головой и направился внутрь. Видит боги, он бы предпочел второй раз штурмовать этот город, чем заниматься всей этой административной и политической тягомотиной. Вот только отойти в сторону он не мог. Выживших аристократов и чиновников осталось слишком мало, а доверять управление страной чужакам никто не хотел. Да они бы и сами не взялись, их командующий сразу обозначил, что такой геморрой ему и в кошмарном сне не нужен. Пусть ему сначала никто не поверил и все ожидали прихода действительно новой власти, вот только ничего такого не было, и все освободившиеся важные позиции во власти занимали выходцы с островов, выпускники академий, немногочисленные выжившие аристочинуши, а также оперативно прошедшие сеанс омоложения старые волки пера и чернильницы. Чужаки же максимум выступали в качестве охраны правопорядка, и то до тех пор, пока туда не набирали местных жителей, которым оперативно поправляли здоровье, забивали в головы нужные знания, проводили через магическую присягу государству и обеспечивали снаряжением, после чего жестокие оккупанты снимались с места и неслись на следующий остров. А на землях нового правительства их больше не видели. Впрочем, этому городку только предстоит пройти через подобное, оправившись от многих потрясений. Сначала в страшных муках умерла большая часть администрации, военных и ареста, потом на несколько дней начались беспорядки и волнения, когда оставшиеся культисты пытались удержать разваливающуюся власть, а следом с неба упало несколько стальных слез, из которых выскочило около 100 разномастных солдат, что быстро зачистили большую часть оставшегося правительства и преданных им военных и наемников. И вот сейчас уставший Вергилий будет разгребать оставшееся от культистов дерьмо, наводить порядок и утверждать членов нового правительства для местной администрации, как он уже делал за последние дни в трех подобных городах и пяти селах. И это был тот самый опыт, от которого он предпочел бы отказаться и забыть как страшный сон. А их любимый командующий сейчас на пляже с девочками развлекается, с тоской и завистью подумал парень, усаживаясь в кресло и принимая первые доклады от невысокой девушки в камуфляжной форме с усиками-антенками, торчащими из густой рыжей шевелюры. Глава 52. Арими сложила руки и приготовилась прочесть короткую молитву, но в последний момент запнулась и замерла. Причем причина была самая что ни на есть еретическая, она задумалась, какому богу молиться. Слишком много за последнее время в ее жизни было божественных и околобожественных сущностей, существование и поддержку которых можно было не просто принимать на веру, а вполне физически с ними поговорить, обсудить волнующие вопросы и даже потрогать. Потрогать бога, вернее, богиню. И вот последнее особенно поколебало ее веру в спящего, вернее, не саму веру. Тут как раз все хорошо и существование Бога с забытым ныне именем для нее не является нынче вопросом. В данный момент под вопросом стояло то, ну, а не начать ли мне служить Анхильме? Между прочим, она богиня магии и крови, раздался рядом ехидный голос одной бесстыжей вампирши, как бы совсем не светлые и благочестивые направления. Ну, Арими посмотрела на сидящую рядом Селесту и смущенно отвела взгляд. Она милашка, угу, действительно милашка. Тут же согласилась вампирша, мечтательно закатив глаза. «Пожалуй, в знакомстве с Нэнси и Андреем есть один однозначный плюс. Можно будет потом еще раз навязаться в гости к Анхильме и Сетис». «Да», — мечтательно протянула монашка. «Ну а что поделать, если богини и в самом деле были весьма милыми, довольно добрыми, несмотря на свои аспекты, так еще и божественная харизма вполне однозначно действует на смертных, даже такие необычных». Как опытная экзорцистка и дневная вампирша. Попали же эти двое в гости к богам совсем недавно и, можно сказать, почти случайно. Они просто не вовремя заглянули в особняк Кайлам, чтобы узнать, как продвигается эта странная военная кампания, но наткнулись на Андрея и милую маленькую девочку. К сожалению, ее образ в сознании монашки смазался и совершенно не остался, кроме ощущения какого-то материнского тепла и доброты. Зато осталась парочка маленьких богинь, которых Андрей достал из шкафа и устроил с ними чаепитие. В общем, это был очень странный день, некоторая часть событий которого терялась в тумане забытья, но оставшаяся заставляла задуматься о странностях реальности и своем месте во Вселенной. 5 минут до высадки, вырвала Реми из размышлений голос пилота. «Всем пристегнуться», напомнила одна из фурий, занимая место в кресле и в два движения фиксируя себя зажимами. Реми последовала ее примеру, хотя с креплениями ей пришлось немного повозиться, все же опыту орбитального десантирования у обычной экзорцистки взяться было неоткуда. Также девушка проверила амуницию, облегающий бронекостюм серебристого цвета, легкий шлем с прозрачным забралом, белая накидка-мантия с символом церкви спящего, плазменный пистолет и набор посеребренных метательных ножей. В качестве специального снаряжения у нее на спине крепился компактный блин генератора защитного купола, который мог развернуться как на пару метров, так и накрыть круг радиусом в добрый километр. Впрочем, все снаряжение было скорее чисто символическим, не тащиться же в бой в обычной одежде. Вот только ирония в том, что именно в бой ее никто и не потащит, оставив в третьей и четвертой линии. Ну, может пару раз удастся выстрелить из пистолета или кинуть освещенный нож в какую-нибудь тварь. Взяли же ее из-за объекта штурма, аванпост Инквизитория, самый ближний к материку. При захвате подобных мест лучше иметь при себе официального представителя, а учитывая, что ее документы были заверены самим Томасом Шварцем, то в случае чего усомниться в праведности их действий никто не сможет. Ну а если вдруг такой идиот найдется, то десяток фурий в полном обвесе и пятерка скрутунов в тяжелой броне быстро со всем разберутся. И это не считая сотни насекомоподобных монстров, от вида которых у Ареми волосы вставали дыбом. Особенно одна тварь, выглядящая как 15-метровой длины фиолетовая скалопендра, с торчащими из панциря зелеными кристаллами. От одного взгляда в фасетчатые глазки этого чудовища у бедной монашки подгибались ноги и темнело в глазах. Как ей объяснили, это был экспериментальный психоактивный юнит поддержки, но Реми подобное объяснение мало о чем сказала и совершенно не вызвало желания познакомиться с няшкой поближе, цитата Андрея. Тут пол дрогнул и просто разошился в стороны, открывая путь наружу. Одновременно с этим крепежные механизмы с предупреждающим писком раскрылись, отправляя весь десант в непродолжительный полет, всего 5 метров до земли. Такое десантирование и средний обыватель вполне выполнить способен и не свернуть себе шею, а уж для модифицированных, тренированных, опытных и снаряженных техникой галактического уровня бойцов такой спуск не сложнее шага по лесенке. Но вот дальше было уже не так просто. Десантный бот скинул их в сотни метров от аванпоста, что стоял на скалистом берегу острова. 3 из 4 стен небольшой крепости возвышались прямо над крутым обрывом в океан, а к единственному входу вели вырубленные в скалах широкие ступеньки, на которых ничего не росло. Подъем шел под углом примерно в 45 градусов и тянулся метров на 300. Стоившие этот аванпост явно хотели сделать его максимально неудобным для штурма. Вот только они совершенно точно не рассчитывали на то, что брать эту мини-твердыню будут не обычные местные вояки и маги, а небольшой высокотехнологичный отряд с атакующим кулаком в виде незнающих страха, жалости и сомнений огромных разумных насекомых. Правда, встречали их тоже так, что сбор подобных отрядов становился вполне оправданным. Иначе командующие и его тактики обошлись бы более скромными силами. Первыми на штурм рванули метровой высоты жуки, прикрытые овальными хитиновыми панцирями, из-под которых выглядывали многочисленные крохотные лапки. Хотя рванули, это будет громко сказано. Скорее, неспешно потрусили. Было их около 20, шли монстрики ровным строем, практически синхронно двигая всеми своими лапками и занимая собой всю ширину лестницы. Их целью было принять в крепкую лобовую броню снаряды обороняющихся, возможный встречный лобовой удар и расчистить путь от установленных сюрпризов, коих было немало. Магические и обычные мины, самострелы, ловушки, шипы и просто баррикады, наспех сколоченные из досок. Самыми неприятными были именно магические мины, которые единственные могли нанести жукам-броненосцам хоть какой-то урон. Те оказались бронированы и со стороны брюшка, хоть и не так серьезно. Всего при расчистке пути было потеряно 5 жуков мертвыми и еще 3 покалечило, оборвав лапки и изрядно потрепав панцири. Но своего отряд добился и подход был расчищен от первых сюрпризов, за которыми сразу же последовали другие. Как только броненосцы достигли стен крепости, им прямо на панцире спрыгнуло 3 гуманоидных существ полностью черного цвета. У них был высокий рост, примерно под 2,5 метра, длинные, до колен, руки с когтями, худое телосложение, вытянутые яйцевидные головы и полное отсутствие каких-либо отверстий на теле. Что-то промычав, словно сквозь зашитый рот, 3 монстров принялись методично долбить когтями в панцире, причем довольно успешно. Первую 3 броненосцев они выпотрошили буквально за пару ударов. Вот только на этом все и закончилось. Послышалось электрическое жужжание и монстров просто порвало прилетевшими металлическими болванками. Один из мехов скрутунов повел возвышающимися над плечами стволами рейлганов, но целей больше не нашел, так что орудия с тихим лязгом сложились в пазы на горбу брони. Следующими в бой пошли уже классические пауки Равхаз, которые перескочили через отступающих броненосцев и начали шустро карабкаться по стенам, неся на спинках не только технологическое оружие, но и по паре небольших прыгучих тварей с очень острыми коготками. Как только они перебрались через стену, с той стороны тут же послышались звуки сражения и многоголосый рев, который никак не мог принадлежать насекомым. Ариме и Селеста от этого начали заметно нервничать, но фурии, скрутуны, десяток скалопендр и пара странных помесей змея и богомола остались на месте и совершенно не волновались. Монашка на такое лишь печально вздохнула и быстро про себя зачитала заупокойную молитву храбрым воинам. Пусть те были страшными разумными жуками, но это не отменяет того, что именно они отдают свои жизни в борьбе за ее родной мир, в то время как большинство Ариста и прочих защитников проморгали врага и буквально отдали ему свои тела. Со стороны ворот прозвучал треск, и те вместе с потоками зеленого пламени разлетелись во все стороны горящими обломками. Тут же туда рванули фурии и оставшиеся инсекты. А вот скрутуны остались пока на месте, только ощетинились многочисленными орудиями. Звуки боя со двора мгновенно взяли новый уровень, но уже спустя десяток секунд резко затихли. Это, кстати, была одна из причин, почему десант сразу не скинули прямо во внутренний двор аванпоста. Культисты очень качественно окапывались, призывая множество странных монстров и пряча их во всех возможных местах захваченных объектов. Зачищать такие приходилось долго и планомерно, ходя словно по минному полю и ожидая удара из каждой тени или трещины. Даже сканеры костюмов скрутунов и чувства фурии не могли засечь всех запрятавшихся монстров. «Двор зачищен», — раздался на общей частоте голос одной из фурий. «Принято», — ответил ей старший скрутун. «Снаружи все спокойно. Выдвигаемся к вам». Двор, увиденный Ариме, представлял собой натуральное побоище. Дыры, следы от когтей, оплавленные камни, дымящиеся лужи кислоты, а также трупы, их части и требуха, раскиданные где придется. Количество и разнообразие монстров в этот раз было каким-то запредельным. Казалось, что их останки покрывали собой всю поверхность небольшого дворика перед донжоном. Монахиня также с сожалением заметила среди тел несколько пауков и большую часть прыгунов. А вот фурии отделались максимум синяками, но парочка из них все же перешла в свои боевые формы и сейчас потихоньку фанили божественной маной, что говорило о серьезности произошедшей схватки. «Занять двор», — скомандовала старшая из эльфийских воительниц. «Мы начинаем зачистку строений. Сканеры показывают скрытые подземелья. Может, перед этим огоньку поддать?» — подал голос один из мехводов, показывая массивный огнемет. «Акстись, тут все вместе с камнями поплавятся от этой дуры», — хмыкнула остроухая, но после этого ненадолго задумалась. «А вот еще паучков я, пожалуй, запрошу, а то предчувствие у меня такое нехорошее». Я блаженно потянулся на кровати и только тогда наконец разлепил глаза. Реальность встретила меня свежим морским ветерком, криками тропических птичек, видом деревянного потолка уютного бунгало и двумя прижавшимися к бокам красивейшими девушками. Афиф и Накси были действительно очаровательны, когда спали. И не скажешь, что одна из них помешанная на лысинах и боевых искусствах гениальная дура, а вторая вообще монстр бездны, любимое хобби которой поджидать путников в темном лесу, парализовать и жрать живьем. КХМ, если так подумать, а у меня в окружении есть хоть кто-нибудь нормальный, раздалось в голове многозначительное молчание. Очень многозначительное. Ну да, ну да. Наша стальная королева верх обыкновенности и эталон нормальности. Это был сарказм. Ну да ладно. От моих движений девочки заворочились, но все же не проснулись. Но и меня из своих цепких лапок не выпустили. Мда. Выскользнуть, конечно, можно было. Вот только для этого придется нехило постараться, ибо обнимашки данных милашек так-то способны бревна переламывать. Опять же, нахрена мне выкручиваться? Я что, куда-то спешу? Да, там как бы идет небольшая победоносная война, которая вроде как даже гражданская, а вроде как и нет. В общем, в ее определении лично мне довольно сложно разобраться. Но факт в том, что война идет и идет очень даже активно. И я даже имею к ней самое прямое отношение, ибо основной наступательной силой со стороны хороших ребят являются мои бойцы и офицеры. Вот только волноваться как-то не получается. Ни за своих бойцов, ни за офицеров, ни за здешних друзей и знакомых, ибо первые слишком крутые и подготовлены, чтобы дохнуть массово. Редкие жертвы входят в процент погрешности, но по большей части случались в ситуации «сам виноват, дебил», да и в первых рядах шли инсекты, большинство из которых являются фактически биороботами и никаких эмоций не вызывают. Вторые в абсолютном большинстве своей такие матерые твари, что при достаточном времени и в одиночку эту войнушку затащить могли бы, а третьи достаточно благоразумны, чтобы не лезть в атаку. Но даже в случае подобного инцидента их подстрахуют и вытащат мои офицеры или ночи. Тем не менее, за ходом операции я краем глаза слежу, потому как ночи периодически подсовывает мне документы на подпись, чтобы в случае претензий от каких-нибудь высших сил за грубое нарушение одного джентльменского соглашения о неиспользовании технологии магии сильно выше доступного в мире, моя верная помощница и вся остальная армия могли с чистой совестью ткнуть в мою сторону пальчиком и заявить: «Начальника приказала, я делала, так что спрашивайте с него». Угу. Хотелось бы мне посмотреть на того отмороженного дебила, который действительно попробует мне что-нибудь предъявить по этому поводу. Просто потому, что в восприятии богов я ощущаюсь как неведомая хтонь, на которой уже места для штампов закончились. В общем, расслабившись в объятиях девушек, я пробежался по свежим докладам и не нашел ничего стоящего внимания. Наши постепенно выдавливают или попросту уничтожают сектантскую шваль и их призывный божественный зоопарк с этих земель, берут власть на островах, освобождают людей и вообще борются за все хорошее против всего плохого. Однако последний отчет чуть не заставил меня в панике подскочить с кровати. Нэнси Айла и Дельфина Крона подверглись атаке и исчезли в неизвестном направлении. Глава 53. Нэнси было нехорошо. Учитывая солидно скакнувшие после посвящения в апостолы показатели ее тушки, довести оную до самочувствия уровня нехорошо можно приравнять к подвигу из древних героических сказаний. За последнее время подобное смог совершить только Андрей, но у буревестника были методы и матерого бога довести до состояния стонущего овоща, не то что почти обычную смертную. Не открывая глаза, юная мисс Сейл попыталась вспомнить, как все пришло к этой ситуации, а также ощутить, что происходит вокруг нее. Касательно воспоминаний, они обнаружились достаточно быстро и не были чем-то успокаивающим. На них с Дельфиной во время прогулки напали неизвестные, очень хорошо вооруженные, подготовленные и сильные неизвестные, которые не смогли их задавить мгновенно только благодаря заемной у стальной королевы божественной силе, которую Нэнси щедро пустила на противостояние с волей и силой чужого бога. Что именно произошло во время бадания двух небожителей, она не поняла, но в какой-то момент раздался звук разбитого хрусталя и все заволокло красно-рыжим клубящимся туманом, в который она и упала вместе с Дельфиной на плече. Подругу все же умудрились вырубить, и она смогла в последний момент подхватить на плечо ее тело. Кстати, тело Дельфины она прекрасно ощущала буквально у себя под боком. Та лежала, навалившись на нее частью бюста. Также девушка ощутила запах воды, травы, цветов и раскаленного песка. Песок так-то не пахнет, но специфические ощущения от нахождения посреди пустыни она крепко запомнила с детства, когда на неделю застряла в одном очень неприятном месте во время тренировки. Открыв глаза, Нэнси чуть приподняла голову и быстро огляделась. Как она и подумала, они с подругой находились в небольшом оазисе посреди песчаных дюн, что уходили за горизонт. Сам оазис представлял собой округлое и вроде бы достаточно глубокое озерцо примерно 200-метрового диаметра с чистой водой, по берегам которого шла 100-метровая полоса плотной плодородной почвы, покрытой травой и пальмами. В тени одной из пальм они сейчас и лежали. Не обнаружив непосредственной угрозы, девушка осторожно встала на ноги и уже более внимательно осмотрелась. Светло-желтый, почти белый песок дюн был очень мелким и не содержал в себе никаких крупных камней, скал и даже растений в зоне видимости. Абсолютно однородный и мертвый пейзаж. И тем резче выделялась полоса чернозема, на котором густо росла зелень вокруг озера, словно это место было вырезано откуда-то и насильно вставлено в безжизненные пески. Это странное ощущение поддерживало и дно самого озера, оно состояло из крупных округлых камней, которые прикрывали густые заросли лентообразных водорослей, среди которых можно было заметить множество самых разных рыб. Еще одна вещь в копилку странностей: озеро было полностью спокойным, без видимого течения, но все без исключения видимые камни были округлые и словно гладко ошлифованные, что характерно больше для быстрых горных рек и ручьев, чем для стоячей воды. Да и слишком уж озеро казалось чистым, без малейших следов тины, кувшинок или камышей. Оазис так и кричал о своей искусственности. Разве что плаката не хватало. Кажется, способность влипать в истории все же заразна, негромким и каким-то скучающим тоном сказала Дельфина, которая тоже уже очнулась, осмотрелась и теперь лежа на травке меланхолично рассматривала кроны пальм. «Все не так уж и плохо», — пожала плечами Нэнси. «Мы живы, целы и здоровы. У нас есть магия и оружие. И наше похищение не могло пройти тихо, так что поиски уже ведутся. Раз уж ты взяла на себя роль оптимиста, дорогая моя подруга, то я выступлю гласом скепсиса и пессимизма. И для начала хочу обратить твое внимание на две вещи. Первое – это небо. А что Сэн? Ох, угу, меланхолично покивала Дельфина. Это точно не наш мир. Тут только одно солнце. Ох, ладно, хорошо. То есть, нехорошо. Но паниковать повода нет. А я и не паникую, покосилась на нее Крона, приняв сидячее положение и осматриваясь уже более внимательным взглядом. Хотя есть от чего, признаю. Но опыт подобной заброски у нас тоже есть, невольно припомнила Нэнси практику от Андрея. И мы не беззащитные барышни, кивнула Дельфина. Кстати о защите. Что у нас вообще есть? Быстрый перебор имущества и возможностей заставил девушек изрядно так задуматься. У меня из кристаллов призыва с собой только мой рыцарь и щитоносцы, подвела итог Дельфина. Остальные уже были призваны, и их я дозваться не могу. Что-то мешает. У меня вообще ничего нет, мрачно вздохнула Нэнси, поправляя легкое светлое платье, в котором была во время нападения. И связи с призывами тоже нет. Плохо. Но с другой стороны, мое главное оружие – это мое тело. Угу, покивала задумчивая Дельфина. Кто бы на нас ни напал, Они явно знали, чего хотели: вывести из текущей войны ведьм, управляющих призывом буревестника. «Просчет в том, что для поддержки в нашем мире я ему не особо нужна», — покачала головой шатенка и даже немного улыбнулась. «Так что будем им сюрприз. А учитывая характер Андрея, то после такой наглости он там может устроить небольшой конец света для отдельно взятого культа. И если даже сам каким-то чудом сдержится, то вот его офицерский состав, нет, то есть нападавшие как бы не хуже сделали». «Угу», — поддакнула ей брюнетка, что крутила меж пальцев кристаллу со своим рыцарем. «Вопрос только в том, что именно нам сейчас делать. Ждать помощи тут или обследовать территорию и попробовать выбраться самим? Обследовать территорию все равно будет необходимо для любого варианта событий», — пожала плечами Нэнси, после чего слегка потрясла руками и сделала несколько разминочных ударов. «С телом полный порядок, магия тоже в норме, а вот божественная мана какая-то приглушенная. Она есть, я могу ей пользоваться, но саму стальную королеву слышу словно через толстое одеяло из соседней комнаты. Кое-как общий смысл послания улавливается, но никакой конкретики и деталей. Поняла только, что мы на какое-то время сами по себе, но им помощь придет, как только они закончат. Кто именно и что закончит, понять не могу. Скорее всего, буревестник с культом», — без особой заботы пожала плечами Крона. «Ну или с теми, кто нас сюда засунул. Все же далеко не факт, что нападавшими были именно культисты. Кто-нибудь вполне мог сработать под них, как говорит Фиф». «Кто?» — нахмурилась Нэнси. «Мало ли», — отмахнулась Дельфина, внимательно рассматривая ствол ближайшего дерева, который ее чем-то привлек. «Враги твоего рода, враги Андрея, какая-нибудь третья сила, решившая форсировать конфликт с культом. Вариантов много, но без достоверной информации можно только гадать. Опять же, для нас в нынешнем положении это бесполезные спекуляции с мутными догадками. Намного больше меня интересует, например, вот эта пальма. Я, конечно, не эксперт, но кора слишком мягкая и водянистая для пустынной местности. Растения среди песков должны быть жесткие и плотные, чтобы предотвращать потерю влаги и выдерживать песчаные бури. Тут же просто пальцем можно надавить, и уже сок потечет. Да еще и насыщенной магией так, что почти светится». Заинтересовавшаяся Нэнси подошла к подруге и тоже осмотрела растение. Оно действительно было слишком нежным и мягким для сурового пустынного климата, словно комнатное, или выведенное магией, но уж точно не естественное. В академии им преподавали краткий курс магической ботаники, и девочки, как одни из лучших студенток, хорошо усвоили некоторые вещи, например, отличительные признаки растений для разных климатических зон. Кстати, сок вполне съедобен. Анализируя парой простых заклинаний каплю густой янтарной жидкости, выступившей на нежной коре, сказала Дельфина: «Питательный, сладкий и насыщен природной энергией. Но больше стакана в день лучше не употреблять из-за каких-то включений, не совсем понимаю. Но живот точно болеть будет». Девушка обмакнула палец и осторожно слизнула капельку сока. «Да сладкий, но настолько приторный, что скулы сводит. В общем, я бы таким на постоянной основе питаться не стала. Есть рыба», — кивнула в сторону озера Нэнси. «Если там нет каких-то сверхсильных хищников и сама рыба сильно не отличается от нашей, то поймать ее не проблема. По крайней мере, с голоду не умрем», — констатировала Дельфина, проверяя магией воду в озере. «Довольно чистая, я бы даже сказала, подозрительно чистая. Можно спокойно пить без обработки. Насколько вижу и ощущаю, в самом оазисе нет ничего интересного», — обвела взглядом участок зелени Нэнси. «Но осмотреться поподробнее будет не лишним. Тогда я прочешу оазис, а ты пробегись по пескам вокруг», — кивнула Дельфина. «Твоей чувствительности должно хватить обнаружить опасность или что-нибудь закопанное в песках». Дельфина с сомнением осмотрела нанизанную на тонкую палочку рыбку. Испустив печальный вздох, она все начала ее есть, закусывая солоноватыми листьями водорослей, в то время как менее привередливая Нэнси со своей порцией уже разделалась и довольно хрустела каким-то местным круглым фруктом, что имел плотную зеленую кожуру и синюю сочную мякоть. Если бы сама не занималась определением съедобности, в жизни бы не поверила, что пятиглазую рыбу с клювом можно есть. Покосилась юная глава рода Крона на лежащую неподалеку рыбью голову и слегка поежилась. А местные водоросли — это вообще что-то с чем-то. Такое чувство, что какой-то флорист-химеролог попытался вывести идеальный продукт. Много, мясисто, дешево, быстро растет и содержит в себе почти все, что нужно для жизни человека. Еще одно доказательство искусственности этого места, флегматично кивнула Нэнси, наблюдая за кровавым закатом. «У меня дурное предчувствие, и оно все больше усиливается с заходом солнца», обреченно вздохнула Дельфина, невзначай проверяя кристаллы с призывами. «И ведь подгадали атаку так, что с собой никакого оружия не было. Если выберемся отсюда, я обзаведусь поясом, на котором буду таскать все необходимое для выживания в диких условиях, и даже ночью буду вешать его на спинку кровати». «Угу», кивнула ее подруга. Нэнси думала примерно в таком же ключе. И самое печальное, что такой тревожный чемоданчик у нее вообще-то был, но на момент атаки она его тоже оставила. Тем временем местное светило окончательно скрылось за горизонтом и стало стремительно темнеть. Намного быстрее, чем привыкли девушки, уже через 10 минут не было видно ровным счетом ничего за пределами пространства, освещенного наколдованным Дельфиной светляком. Это необычная темнота. Нэнси стояла напряженной, медленно циркулируя по телу ману стальной королевы и готовясь в любой момент как бить, так и защищаться. Опять же, достаточно просто посмотреть на небо, устало фыркнула Дельфина, которая пряталась за спинами своих щитоносцев, что взяли хозяйку в защитное кольцо. Рыцаря она пока не призывала, чтобы при удачном стечении обстоятельств сохранить элемент неожиданности. Звезд не видно, а ведь перед закатом небо было абсолютно безоблачным, и звезды тогда горели. Скрии. Нэнси легким движением ушла с траектории атаки выпрыгнувшей из тьмы твари и без замаха стукнула ее кулаком сверху вниз, буквально вбивая перекореженный трупик в землю. Дельфина тут же приказала своим бойцам сместиться, чтобы иметь возможность осмотреть останки поближе, в то время как мисс Сейл продолжила следить за обстановкой. Спустя 5 минут тишины и едва слышных фырканий и бормотаний брюнетки, та тонкой огненной струйкой спалила труп. Мерзость. Как говорит Андрей, мочи твари наглухо. Жалеть их нельзя. Подробности, пожалуйста, хмуро сказала Нэнси, чутким слухом улавливая шелест множества лапок за пределами освещенной зоны. Нежить на вампирской основе, пустилась в пояснение Дельфина. Судя по данным диагностических чар, это не живое, некрохимера под управлением сложного алгоритма, жрет кровь, жизненную силу и что-то еще, не совсем поняла что, вроде как тень души, или что-то в этом роде. Меня этому заклинанию Лулу научила и, хотя большая часть понятий не совсем совпадает, но расшифровать можно. Однако тут что-то совсем уж специфическое, ближе к делу, оборвала ее Нэнси. Укхм, кашлянула брюнетка и бросила на нее хмурый взгляд. Ладно, тварь небольшая, легкая, хрупкая, но имеет пару очень острых когтей на передних конечностях, а задние приспособлены к быстрым прыжкам. Клыки мелкие, но острые и ядовитые. А еще оно явно масштабируемое и модифицируемое. То есть они могут быть больше и лучше. Прорелестно, вздохнула Нэнси. В этот момент на нее из темноты с разных сторон прыгнуло сразу 6 тварей. Двух она сбила руками аналогично с первой тварью, еще один умудрился вцепиться ее в ногу, но напитанную божественной маной кожу прокусить оказался не способен и был размазан одним взмахом ладошки. А остальных воительница оказалась вынуждена пропустить мимо себя, давая вновь скрыться в темноте, слишком уж большая скорость прыжка оказалась. Секундная задержка и затишье резко сменилась хоровым воем некротварей, после чего они уже всей толпой кинулись на подруг. Глава 54. Я взъерошил волосы и тяжело вздохнул. «Ну что?» – взволнованно спросила Элеонора, посмотрев на мать Нэнси, которая места себе не находила после пропажи дочери. «Мне оставалось только нервно пожевать зубочистку и шлепнуть по собственной же руке, что потянулось за косяком. Тут без пол-литра не разберешься». Присев на остатки бортика фонтана, раздолбанного во время атаки, я почесал затылок, но могу однозначно сказать, что они в полном порядке и относительно безопасности. Антуанетта, моя жена, что покровительствует Нэнси, держит с ними связь, хоть и с помехами из-за особенностей мира, куда девочек занесло. Там стоит своеобразный щит, не пускающий ничего снаружи и не выпускающий изнутри. Взломать его можно, у меня для этого даже хватит дури и дурости, но мне настоятельно посоветовали этого не делать. Нет, нет, не потому что нам безразлична судьба девочек или еще какая-нибудь глупость. Просто мир тот не зря закрыли и что-то там есть либо опасное, либо просто неприятное для мироздания, но в то же время самим девочкам это никак не угрожает. Ан и Мют за ними присматривают и если будет какая-нибудь серьезная угроза, то их прикроют, а если вдруг все станет совсем плохо, то уже я просто пробью дыру в реальности и вытащу их сюда. В общем, безвыходных ситуаций для них не будет. В то же время меня заверили, что у девочек хватит сил и таланта самим выбраться оттуда, и это станет для них очень хорошим опытом и приключением на несколько дней, во время которых они будут в безопасности от повторного нападения. А мы пока сможем быстро дожать культ. Быстро, заинтересовался отец семейства. Очень быстро, оскалился я. Эти твари решили играть грязно. Не то, чтобы мои войска до этого соблюдали какие-то правила, но держались в каких-никаких рамках приличия. Но после такого я возьмусь за дело лично, да еще и фиф на несчастных натравлю. Эй, раздался со стороны звонкий голосок моего ангелочка. Почему это я иду у тебя по разряду грязной игры? Потому что битву с тобой честной назвать невозможно, фыркнул в ответ. Утро Нэнси и Дельфина встречали уставшие и злые. Шестичасовое сражение на выносливость с накатывающимися волнами мелкими некротварями они выиграли, но, какой ценой? Ужасно, печально констатировала Дельфина, рассматривая потрепанную подругу. Ух, выдала та неясный стон всхлип. И что теперь делать? Хэмэмэм, брюнетка задумчиво посмотрела на широкие пальмовые листья, что росли на верхушках невысоких, но прямых и гладких деревьев. Нет, не пойдет. Они растреплются от малейшего ветерка. На это мисс Сайл только повторила свой стон. Дельфина, будучи малификом и призывателем, во время ночного сражения не вступала с тварями в полный контакт, так что прошедшее испытание отразилось на ней только в виде излишней бледности, едва заметными кругами под глазами и угрюмым настроением. А вот Нэнси в плане сражения сейчас могла положиться только на свое укрепленное тело и знание боевых искусств, так что билась она с противником в самой гуще, зачастую пропуская один удар из десяти. И пусть ей самой слабенькие удары монстриков могли нанести разве что почти моментально заживающую царапину, но вот про одежду шатенки того же самого сказать было нельзя, это все же было обычное платье, а не боевое снаряжение. И как итог, к утру ее наряд слабо отличался от драной половой тряпки, которую еще и в крови изрядно измазали. Да, Нэнси была воином, воспитывалась в семье бойцов-рукопашников и довольно много чего пережила за последнее время, так что до какой-то степени она вполне могла терпеть нынешнее состояние своей одежды. Но вместе с тем она была девушкой и воспитывалась в обществе с весьма строгими взглядами. И уж точно она не обладала мировоззрением той же фиф, которая могла и голышом по городу промаршировать, попутно набив рожи всем, кто захочет ее как-то остановить. «Жаль, я так и не освоила нормально заклинание восстановления объектов», — вздохнула Дельфина, искренне сочувствовавшая подруге. «И жаль, что с нами нет Мирины. Уж она такое точно знает и умеет. Ладно, нечего сокрушаться о недоступном», — устало вздохнула шатенка, взяв себя в руки. «Нужно что-то делать. Еще одну такую ночь мы можем и не пережить. Эти тряпки так уж точно. Никаких ориентиров в обозримом пространстве вокруг оазиса мы вчера не нашли». Потерла Дельфина лобик и устало зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Уходить же просто куда-то наугад. Не думаю, что это приведет к чему-то хорошему. Скорее к бесславной гибели», — согласилась с ней подруга. «А эти твари, они же должны были откуда-то появиться, до захода солнца их не было». «Именно, что откуда-то появится», — поморщилась брюнетка, присев на траву и устало облокотившись спиной на ближайший ствол. «Скорее всего это телепортация, материализация, призыв». «Призыв. Наши активные контрактники для призыва тут недоступны», — напомнила ей Нэнси, не совсем понимая, чего подруга так всполошилась. «Если недоступны наши, то нужно просто призвать новых», — торжественно заявила та, уже начав искать взглядом, где бы расчертить ритуальные фигуры. «Ты думаешь, что сможешь вытащить кого-то, кто способен будет вытащить из этого мира уже нас?» — скептически уточнила шатенка, тем не менее следуя за подругой, что направилась к более-менее подходящему участку земли. «Я, вряд ли», — довольно улыбнулась та. «А вот ты, очень даже». Воительница на пару секунд замерла, буквально заставив себя не возмущаться сразу, а немного обдумать слова Дельфины. «Это может сработать», — вынуждена была признать она. «Но с не меньшей вероятностью это может нас убить. Ну, пока твои призывы хоть и были опасны, но вполне себе контролируемы. По крайней мере, с ними можно было договориться. В всяком случае, у нас все еще остается прямая связь с твоей покровительницей. Что-то мне подсказывает, что если бы Андрей действительно захотел прорваться к нам несмотря ни на что, то он бы это уже сделал. И что же ему мешает? Выгнула бровку Нэнси. Лень, запой, внезапный приступ гиперактивности, разборки с культом или советы его подруг и жен, пожала плечами Дельфина. Причин на самом деле может быть много, вплоть до того, что он посчитает это для нас неплохим уроком по самостоятельному выпутыванию из проблем. Все же, смотря объективно, днем тут довольно безопасное место, а ночь мы успешно пережили, причем без особого риска. Готово? Проверь. Вроде все правильно, немного неуверенно констатировала Нэнси. Они, конечно, как призыватели по профилю прекрасно научились чертить нужные ритуальные круги, но одно дело заниматься этим на деревянной или каменной поверхности, а другое – на рыхлом черноземе. Впрочем, Дельфина перестраховалась, делая фигуру больше, а линии толще, магии на заполнение уйдет больше, зато ни одна канавка не прервется случайным осыпанием, да и контролировать поток будет легче. Опять же, Нэнси требуется призвать что-нибудь достаточно грандиозное, что могло помочь им, если не вернуться на острова, то хотя бы исследовать этот мир, а значит экономить силы и заморачиваться с тонкими потоками смысла не было. «Начинай», — поторопила брюнетка подругу. «Сейчас, дай настроиться», — вздохнула шатенка и, отбросив с лица локон волос, глубоко вздохнула. «Призыв — дело двоякое. Можно высчитывать сложные формулы, тщательно вырисовывать вычурные ритуальные фигуры на специальных каменных плитах со специфическими полиролями, точно подгонять арию под нужный результат, подбирать специальные катализаторы и дополнительные чары для наиболее конкретного и стабильного результата. А можно вычертить простейший круг на Земле и отдаться вдохновению, пульсу мира или шепоту далеких звезд. Первый вариант – это ремесло с четким результатом и минимальным шансом на шедевр. Второй – это смертельная рулетка с тремя пулями в барабане. Сосредоточившись и намеренно вогнав себя в подобие транса, Нэнси начала нараспев читать слова арии, что сами собой возникали у нее в голове. Шепот холодных мерцающих звезд, стоны тонущих в бездне богов, крики рожденных в новой ночи, все едино в свете свечи. Из нее мы пришли и в нее же уйдем. Дыхание Творца, его несбыточный сон. Мы лишь искры, мимолетный отблеск костра, что отражен на забытой в чулане картине. На соседнем холсте батальная сцена, там в битве сошлись те, кто правит мирами, кто мечтает о смерти и кто в жизнь вцепился зубами. Там боль, там трагедия, там стоны и ложь, там слезы и смерть, там предатели и кровь. Но это лишь краски на ткани холста, что пылью порылся в чулане Творца. Приди же сюда, мазок старой картины, что могла украшать мировые витрины, но не увидит ни света, ни жадных очей, лишь затухающий взор при свете свечей. Приди же сюда, умиравший не раз, мы нуждаемся в помощи в нерадостный час. Свой долг госпоже ты отдал сполна, краска жизни твоей давно отцвела, нет ныне тебя средь чертогов теней, нет места и средь обычных людей. Судьба оборвалась, масло стекло, на нашу картину мазок унесло. Ария затихла, затих и мир. Не было ни взрывов, ни грохота, ни застилающих небеса туч. Лишь неясная дрожь, прошедшая не по материи, а словно под ней или даже где-то вне ее, когда есть ощущение чего-то случившегося, но нет никакого подтверждения этому. А потом само мироздание будто осторожно выдохнуло, а посреди ритуального круга проявилась человеческая фигура. Среднего роста, среднего телосложения, среднего лица со средней прической, обычный мужчина, который смотрелся бы к месту и посреди улицы какого-нибудь футуристического мегаполиса, и в таверне фэнтезийной деревушки, и на королевском приеме. Серые невыразительные глаза, едва заметная однодневная щетина, небольшой шрам на переносице и такие же пепельно-серые, словно седые волосы. Из одежды на нем была светло-серая рубашка, темные брюки, широкий ремень из толстой кожи, высокие сапоги с металлическими носками и тяжелый кожаный плащ-пальто с высоким воротом и глубокими карманами. На поясе выделялась кобура с массивным револьвером, набором небольших метательных ножей и рукоятью меча без лезвия. А еще девушки совершенно не ощущали присутствия этого человека, словно тот был пустым местом. Примерно так же делал Андрей, когда начинал прятаться, вот только он не поддерживал подобную маскировку на постоянной основе, всегда ощущаясь хоть как-то. Тут же никакого ощущения магии, запахов, звуков. Нэнси почудилась, что даже воздух проходит сквозь фигуру призванного существа, словно это была обычная оптическая иллюзия. Всего две вещи говорили Нэнси о присутствии внутри ритуальной фигуры хоть кого-то. Это визуальное наблюдение и тонкое ощущение пока еще не окрепшей связи с призванным слугой.